Когда Аркадий открыл глаза, ничего не изменилось. Пустая пещера, вырубленная в скале больше 3000 лет назад, пустые белые саркофаги, сделанные неведомым ученым в то же время, и только он, Ева и молодой парень, спящий в соседней комнате, были приближены к настоящему. Аркадий протер глаза. Он чувствовал себя отдохнувшим. «Ева, зараза такая, сколько я спал?» 16 часов, возникнув в воздухе, произнесла блондинка. «Ты помнишь, что я тебе приказал?» «Вы приказали разбудить, как только будет закончен просчет заданных параметров. Просчет программа завершила 11 минут назад». Мужчина поднялся и пошел к умывальнику. Скинув с себя белый халат, он вошел в душевую кабину, ровесницу пещеры, но все так же работающую. Прежде чем идти смотреть результаты, нужно было привести себя в порядок. Выпить местного кофе, съесть 2 бутерброда из герметичной упаковки, разогреть суп – все это нужно сделать сейчас, чтобы потом ничего не отвлекало. «Где Олег?» – выйдя из кабины, надевая чистую одежду, спросил Аркадий. «Отправился спать. Он пришел почти сразу, как вы заснули. Приказал остановить просчет, заданные вами программы. Что-то изменил и запустил заново». «Что он изменил?» – взбрыкнул Аркадий. «Он столько забивал данные, а тут пришел и что-то поменял». «Исправил опечатки. Вы были слишком уставшим, чтобы замечать их. Я же не могу отслеживать ваше творение, поскольку оно основано на созидании. Я же всего лишь самообучающаяся программа». Пока шел этот диалог, Аркадий уже сел к столу. Вскрыв упаковку куриного супа, из которой тут же пошел пар, он взял в правую руку ложку, в левую бутерброд и принялся есть. «Он назвал вас гением», добавил 2 строчки и запустил программу просчета вероятности заново. Некогда главный генетик ковчега поперхнулся. «Результат?» Повисла пауза. «Результат!» Уже громче приказал Аркадий. «С вероятностью в 98% клон, построенный по новым параметрам, будет способен воспринимать генетическую память». Ложка выпала из рук Аркадия и со звоном упала на пол. «Сколько?» – не веря собственным ушам, переспросил он. «Вы все прекрасно слышали», – заявила язва. «Слух вас не подводит. Это не галлюцинация. Сумма, названная мной, верна». Аркадий вскочил и бросился к монитору. Самый лучший результат до этого дня был 21%. Но на мониторе ярко-красным горели цифры. 98%. Аркадий вскочил и выбежал из комнаты в маленькую кладовку. Там Олег поставил себе кровать. Он говорил, что его пугают высокие своды и огромное помещение зала, в котором лаборатория и саркофаг занимали только маленький пятачок в центре. Но Аркадий знал истинную причину. Он храпел во сне, и его храп, разносимый эхом, не давал жизни парню. «Просыпайся!» – влетев в комнату, заорал он. Олег приподнялся на локти и, бросив взгляд на простейшие командирские часы, выругался. «Аркадий Константинович, я 3 часа назад лег, правил ваши косяки». «Вышло!» – выдохнул Аркадий и выбежал из зала. Парень вскочил и принялся натягивать серо-белый комбинезон. Такие были в ходу у научного персонала ковчега. Второй ботинок не хотел находиться, пришлось лезть под кровать. Спустя 2 минуты Олег Турбин подбежал к столу, на котором Ева развернула большой панорамный монитор. Аркадий застыл, глядя на текст и бегущие справа от него цепочки ДНК. «Сколько?» 98, не отрывая взгляда от экрана, довольно произнес Аркадий. «Где-то осталась погрешность», – произнес парень. Он был восходящей звездой техников, физиков, математиков, химиков, и вот теперь с легкостью овладел генетикой, и при этом он не был кабинетной крысой, каковых молот называл пиджаками. Его имя внесено в состав 1-го взвода 2-го штурмового батальона «Ковчега». За спиной 2 ранения и 10 стычек с различными тварями и воителями кланов. Олег был редким случаем, когда пиджак стал настоящим солдатом. Это ничтожный процент, среагировал на фразу парня Аркадий. С таким процентом я выращу тебе свинью с любыми параметрами, даже если захочешь, уши на спине сделаю. Тогда мы не будем торопиться. Кстати, это все благодаря тебе. Я думаю, именно твои несколько строк решили задачу. Олег, мы сделали это! Заорал Аркадий, едва не пускаясь в пляс и обнимая опешившего и слегка оглохшего парня. «Ты понимаешь? Мы это сделали!» «Ты сообщишь директору?» Аркадий отрицательно покачал головой. «Я уже прервал все сообщение с Ковчегом и базами, а Ева отключена от центрального ИИ. Пока они не знают, мы в безопасности». Олегу не надо было объяснять, что происходит. Он прекрасно знал, почему они работают на самой отдаленной базе без охраны и без поддержки. Для всех остальных они создавали идеального солдата, которого можно было вырастить всего за несколько месяцев, а сами лелеяли надежду. Как когда-то Ковчег оказался один против целого мира, так теперь они вдвоем оказались против всех. Стоит директору узнать истинную цель, и все, конец работе. Их больше никогда не выпустят из Ковчега и будут следить за каждым шагом. Но пока никто не знает, у них есть шанс. «Когда начнем?» – спросил парень. «Завтра», – снова уткнувшись в экран, уверенно заявил Аркадий. «Мы должны все проверить. Может случиться, что шанса на вторую попытку не будет». Олег кивнул, соглашаясь. «Ева, отправь стандартный ежедневный отчет». «Ты что делаешь?» – округлив глаза, поинтересовался генетик. «Аркадий Константинович, как вы думаете, что произойдет, если мы перестанем отвечать на запросы Ковчега и слать отчеты?» «Они явятся сюда», – мгновенно сообразил тот. «Именно», – подтвердил Олег. «Ева, засекретить данные, доступ разрешен только нам, для всех остальных информация прежняя, подвижек в разработке проекта «Быстрый солдат» нет». Для засекречивания использую программу «Сейф». «Она не санкционирована к использованию центральным ИИ», просветила блондинка. «Просто используй ее», приказал Олег. «Принято», сообщила блондинка, стоящая за спинами ученых. «Аркадий Константинович, вы уверены в том, что мы делаем? Ведь мы выращиваем не просто клонов. У них будет дисконовый скелет, а кристаллы арты... Все знают, что происходит с землянами, рискнувшими изменить себя». «Олег, спокойней», – уверенно произнес генетик. «Мы учли все. Мы исправили ДНК. Мы готовы. В крайнем случае, двумя сумасшедшими станет меньше». «Алея джакта эст», – провозгласил Олег. Аркадий кивнул. «Да, Олег, жребий брошен. Завтра с утра Рубикон будет перейден». Он посмотрел на часы. «У нас еще 18 часов. Пора за работу. Только пойду доем суп. А мне нужно выпить кофе». Аркадий усмехнулся. «Мне так нравится, как ты именуешь эту черную жижу из трав кофе. Она больше на деготь похожа». «А на вкус все-таки кофе», парировал парень. «В этом ты прав», легко согласился ученый. «И даже бодрит лучше, чем кофе».